Игорь Стравинский. Миф о загадочной любви. В 2009 году в рамках Каннского кинофестиваля была продемонстрирована лента «Коко Шанель» и «Игорь Стравинский». Французская «Шанель Коко» и «Игорь Стравинский». В фильме рассказывается об отношениях между Коко и русским композитором, которые возникли у них в Париже в 1920-м, в том самом году, когда были созданы знаменитые духи «Шанель номер 5». Фильм сняли по роману Криса Кринхола «Коко и Игорь». Свою помощь в создании кино оказал и Карл Лагерфельд, нынешний ведущий дизайнер дома «Шанель». Сюжет фильма прост и почти повторяет то, что случилось в жизни и о чем уже известно нашему читателю. 1913 год, Париж. Коко присутствует на первом скандальном представлении Игоря Стравинского «Весна священная». Диссонанс музыки и шокирующая хореография вызывают бурю негодования, но Коко увлекает то, что композитор сумел взбудоражить публику. 7 лет спустя Коко и Игорь встречаются снова. И хотя дела Коко идут превосходно, она грустит по своему возлюбленному Артуру Кэпполу. А Игорь был вынужден бежать во Францию, спасаясь от революции 1917 года. В 1920-е между кутюрье и композитором возникает взаимное влечение. Коко приглашает Игоря вместе с женой и детьми пожить на ее вилле под Парижем. В это же время Шанель одевала балеты Стравинского, а много лет спустя старшая дочь композитора, Людмила, работала в ее мастерской. Далее создатели фильма строят актерские сцены на таком мифе. Растущая близость модельера и композитора приносит пользу их работе. Игорь начинает сочинять произведения в новом, более вольном стиле, а Коко вместе со своим парфюмером Эрнестом Бо создает «Шанель номер 5». Ну что ж, как и откуда взялись знаменитые духи, мы уже знаем. А вот была ли взаимная, пусть и мимолетная, любовь двух легендарных личностей XX века? Нет противоречия в том, если мы скажем, что Коко бывала в постели Стравинского. Не зря же он так яростно ревновал кокотку. Впрочем, о его любвеобильном нраве было известно многим. Влюбившись в свою кузину Екатерину Насенко, он, недолго думая, предложил ей руку и сердце, хотя на венчание пришлось спрашивать разрешение синода. Воспылав страстью к актрисе и художнице Вере Судейкиной, с которой его познакомил в феврале 1921 года С. Дягилев, он не покинул жену и вплоть до ее кончины в 1939 году практиковал шведскую семью втроем. Успокоился Игорь Федорович, только женившись на Вере, с которой прожил благополучно последние 31 год жизни, периодически изменяя супруге, благосклонно воспринимавшей его шашни. Так что даже если любовь между Коко Шанель и Игорем Стравинским была, в ней нет ничего сверхъестественно романтического, загадочного, в общем ничего, кроме мифа, где легко сплетаются пошлость и чистота. Журналисты, ознакомившись с этой историей, вполне резонно утверждают, если фильм «Коко Шанель и Игорь Стравинский» воспринимать не как исторический документ, а как банальную мелодраму, то лента вполне смотрится, хотя и не лишена исторических неточностей. Некоторым историкам показалось, что любовь Шанель к черному и белому, цвета клавиш рояля, лучшее доказательство страсти русского композитора и французской мадемуазель. Да, Стравинский женщинам нравился и отвечал им взаимностью, однако самые серьезные свои привязанности предпочитал оформлять законным браком. Например, Шанель не произносит ни слова по-русски, в то время как доподлинно известно, что в школе она изучала русский язык. К тому же фильм вряд ли послужит хорошей рекламой всему русскому. Чувствуется, что режиссер Ян Кунин считает русских натуралами, странными и мрачными. Они плохо одеваются, много пьют и постоянно молятся. Картина начинается мощно и многообещающе, с реконструкции фрагмента из балета «Весна священная» в постановке Вацлава Нижинского, но тут же провисает в череде вялых бытовых сцен, которые, впрочем, время от времени разнообразятся сексуальными контактами, в том числе под роялем. Эту камасутру, за которой кроме томления от безделья ничего не чувствуется, оператор снимал с наибольшим вдохновением. Все остальное довольно тоскливо. Какой-то минимальный накал ощущается в взаимоотношениях между Коко, Анной Мунглалис, и Екатериной, Еленой Морозовой. Но сам Стравинский в исполнении датчанина Матса Микельсена Русских актеров на эту роль режиссер, по собственному признанию, найти не смог. Выглядит каким-то статистом. История, в которой мало исторической правды, зато есть захватывающий адюльтер, прокатилась по Европе, которая в тот момент праздновала столетие дягилевских русских сезонов, в которых и Коко, и Игорь принимали активное участие. Игорь Стравинский прожил огромную жизнь 89 лет. И, казалось бы, благополучно этот век, не самый комфортный для любого творчества, проигнорировал. Да что там, просто не заметил, пишет Вэти Рехина. Он родился в 1882 году под упоительный грохот вальсов Иоганна Штрауса и всего спустя год после убийства Александра II Освободителя, отменившего крепостное право. А умер в 1971, пережив Гагарина и распад группы «Битлз». И вот ведь что интересно. Заложенная в нем программа, создатель совершенно новой музыки, неоклассицизма, как будто вообще не предусматривал таких вещей, как мировые катаклизмы, революции, войны. Игорь Федорович Стравинский после своей смерти покинет Америку, куда он прибыл накануне Второй мировой. Его похоронили на острове Сан-Микеле в Венеции, недалеко от могил его второй жены Веры и старинного друга Сергея Дягилева. А имя Стравинского сегодня носит загадочный кратер на планете Меркурий. Красиво и, по-моему, как и он сам. Среди всех романов знаменитой француженки этот роман со Стравинским всего лишь короткий всплеск любви в черно-белой гамме, фортепианных клавиш и платьев несравненной Коко.